чем так примечателен Онегин, тоже есть выбор. Пушкин во многом и сам был таков. Он с такой силой рвется к выбору, что нередко смотрит на выбор как на преодоление судьбы или участи. Пушкин придает едва ли не такое же значение участи, как и выбору. Если выбор — построение судьбы, то участь скорее подчинение ей. Один прозаический отрывок Пушкина так и начинается: «Участь моя решена, я женюсь». А вместе с тем женитьба — это какой-то рок, если не сделка. Жениться. Легко сказать, большая часть людей видит в женитьбе шали, взятые в долг, новую карету и розовый шлафрок, другие приданые и степенную жизнь. Третьи женятся так, потому что все женятся, потому что им 30 лет. Спросите их, что такое брак, в ответ они скажут вам пошлую эпиграмму: «Я женюсь», то есть «я жертвую независимостью, моей беспечной, прихотливой независимостью, моими роскошными привычками, странствиями без цели, уединением, непостоянством. Я готов удвоить жизнь, и без того неполную. Я никогда не хлопотал о счастье, я мог обойтись без него. Теперь мне нужно на двоих, а где мне взять его?» Дальше описание холостяцкой, достойной всяческого восхищения жизни. Но вдруг, без сколько-нибудь весомых причин, герой Пушкина решил жениться. О предстоящей женитьбе говорится как о какой-то неизбежности, неизвестно, кем навязано ему. Но если сама женитьба не является свободным выбором, то тем самым и выбор невесты теряет характер выбора. Сделав предложение, он так надеялся на отказ. Вместо этого получил письмо от отца невесты, давшего согласие выдать за него свою дочь. Потом картина помолвки. «Отец и мать сидели в гостиной. Первый встретил меня с отверстыми объятиями. Он вынул из кармана платок. Он хотел заплакать, но не мог и решил высморкаться. У матери глаза были красны. Позвали Наденьку. Она вошла, бледная, неловкая. Отец вышел и вынес образа Николая Чудотворца и Казанской Богоматери. Нас благословили. Наденька подала мне холодную безответную руку. Мать заговорила о приданом, отец — о саратовской деревне. И я жених. И так это уже не тайна двух сердец. Это сегодня новость домашняя, завтра площадная». Так поэма, обдуманная в уединении, в летние ночи при свете луны, продается потом в книжные лавки и критикуется в журналах дураками. Отрывок носит нескрываемо автобиографический характер. Написан 12-13 мая 1830 года, ровно через неделю после помолвки с Натали. Как бы там ни было, а женитьба представлялась Пушкину все-таки некой сделкой и как бы неотвратимой необходимостью. Недаром такой грустью веет от его предсвадебных песен. В самом деле, легко ли было написать ему, что, женясь, он соглашается на то, чтобы искать счастье на протаренных дорогах? Однако, с другой стороны, мог ли Пушкин видеть в женитьбе что-либо предосудительное, если уже в 17 лет сказал, что все чередой идет определенной? Значит, и на женитьбу смотрел он, как на неотъемлемую форму бытия человеческого, неразлучного со счастьем. Люди всегда более живы надеждой, чем сейчас совершающимся. Нет худшего положения для человека, чем то, когда он лишен всяких надежд, а полагаться на надежду значит уже в каком-то смысле отдаваться во власть чуда. Ибо не все, на что надеемся, мы сбывается, а то, что сбывается, не совсем так сбывается, как хотелось бы. Из этого следует, что нам во имя нашего человеческого достоинства не положено предаваться целиком житейским волнениям. Напротив, положено проявлять известную беспечность по отношению ко всему, что случается с нами, то есть как-то возвышаться над всем этим. Вспомним стихотворение поэта «Толпа». Оно получило истолкование в пушкиноведении главным образом как манифест